Охота на орла. Харка ехал к Сиксикам, вождем у которых был горящая вода. Он считал, что ему потребуется около 3 недель, чтобы достичь мест, где их можно отыскать. Когда примерно половина пути была уже позади, он остановился на очередной ночлег в горах у истоков реки Желтых Камней. Облюбовав старое, склонившееся над поляной дерево, он забрался повыше по его наклонному стволу, завернулся в одеяло из бизоньей шкуры и заснул. Рядом с деревом дремал и мустанг. Когда Харка проснулся, начинало светать. Скоро из ночной тьмы выступили скалы и деревья. Взгляд Харки привлекла кружившая в вышине большая птица. Определив, что это орел, Харка не спускал с нее глаз, забыв обо всем на свете. Орел приблизился к поляне и снизился на расстояние выстрела. Харка вынул из кожаного чехла ружье, как вдруг послышался шум на склоне горы. Покатились камни. Харка инстинктивно удержался от выстрела, опасаясь выдать себя. Он бесшумно соскользнул с дерева и стал пробираться по склону к опушке, откуда доносился шум. Раздались крики о помощи. Это был голос ребенка. Из лесу показалась бегущая вниз по склону девочка. Издалека донесся охотничий клич индейцев. Люди спешили на помощь. Но вот следом за девочкой показался и преследователь, медведь. Это был гризли. Опаснейший хищник прерии и скалистых гор. Он бросился на перерез девочки. Еще несколько прыжков, и он настигнет ее. Харка приложился к ружью и выстрелил. К сожалению, хорошо прицелиться помешали деревья, и пуля лишь ранила зверя в морду. Разъяренный медведь прекратил преследование, поднялся на задние лапы и передними схватился за простреленную челюсть. Харка отбросил ружье и кинулся к зверю. Ослепленный болью, медведь слишком поздно заметил его и, замахнувшись своей огромной лапой, не успел нанести решающего удара. Харка всадил нож в сердце медведя. Зверь рухнул, когти скользнули по плечу охотника. Гризли дернул лапами, вытянулся и затих. Он был мертв. Харка смотрел на лежащего у ног зверя. Это был первый гризли, которого он уложил собственной рукой. А ведь подобный зверь в поселке на Лошадином ручье когда-то разорвал оперенную стрелу брату Мататаупы. Да, индейцы считали, что уложить гризли – это заслуга не меньше, чем победа над смелым и опасным врагом. Пока молодой индейец ходил к дереву за мустангом и оставленным там имуществом, к медведю подоспели 7 индейских воинов. Сюда же подошла девочка, убегавшая от медведя, и ее мать. Индейцы были вооружены луками, палицами и ножами. Их длинные волосы не были заплетены в косы. У двоих в волосах были орлиные перья. Харка понял, что имеет дело с племенем абсароков, воронов. Возгласами удивления приветствовали индейца юного охотника. По-видимому, девочка успела обо всем рассказать. Лицо девочки было еще бледно от пережитого страха. Она большими круглыми глазами смотрела на своего спасителя. Мужчины уселись вокруг охотничьей добычи и достали трубки, приготавливаясь закурить как для своего удовольствия, так и в честь убитого гризли. Сел и Харка. Он вынул маленький кожаный мешочек с табаком, настоящим табаком. Он, несомненно, был приятнее и ароматнее, чем табак из листьев ивы, который приходилось курить индейцев с тех пор, как все земли, где мог расти табак, попали в руки белым. Харка предложил абсарокам табаку, и они охотно набили им трубки. Харка не знал языка абсароков. И те не знали никакого языка, кроме своего собственного, и разговор завязался на языке жестов. Харка объяснил, кто он такой и куда едет, и тут почувствовал, что правая рука ему не повинуется. Заметил это и один из воинов-абсароков с орлиными перьями в волосах. Он посмотрел рану Харки, а потом, резко дернув руку вниз, слегка надавил на плечо. Сустав встал на место. Харка почувствовал, что рукой стало шевелить не так больно. Абсарок улыбнулся ему и, взяв мешочек Харки, еще раз набил свою трубку. Тем временем женщина успела увести девочку и вернулась с несколькими воинами. Привела она и коня с волокушей. Убитого медведя положили на волокушу и повезли в стойбище. Да, Харке сейчас было совершенно ясно, что гораздо разумнее было всадить в медведя вторую пулю, а не соваться под его лапы. Другие же рассматривали его удар как подвиг, как нечто совершенно необыкновенное для такого молодого человека. Жители стойбища абсароков уже знали о происшедшем событии и приготовились встречать своих охотников и победителя гризли. Дети выбежали им навстречу с громкими криками и спешили увидеть своими глазами ужасного хищника. Старейшины и жрец вышли из своих палаток приветствовать победителя грызли. Вождь мирного племени, старый уважаемый человек, пригласил юношу в свою палатку. Уже много лет Харка не заглядывал в поселки индейцев, и в палатке, согретой очагом, не было уже много дней. Над огнем колокотало ароматное варево. Жена вождя налила гостю горячего бульона, сняла костел и насадила на вертел окорок лани. Харка не стеснялся как следует поесть. Он знал, что и сам теперь в состоянии угостить хозяина особенными деликатесами – медвежьим окороком, медвежьими лапами. Огонь очага распространял приятное тепло. Хозяин на языке жестов дал Харке знать, что по их обычаю предстоит успокоить дух зверя медвежьим танцем, и что воины будут его исполнять завтра. Гости ушли. Харки отвели место для сна, и женщины положили тут столько дел, что он, пожалуй, и не мог бы всеми воспользоваться. Однако и на груди мягких одеял счастливый охотник все же испытал боль в спине и плече. А медведь так явственно предстал перед ним во сне, что, проснувшись, Харка долго не удомевал, куда же он девался. Далеко за полдень закончилось таинство танца медведя. Изможденные танцоры сбросили медвежьи шкуры. Мертвый гризли, вокруг морды которого уже кружились мухи, считался умиротворенным. И этот убитый медведь значил для жизни Харки гораздо больше, чем вся его унизительная служба у белых строителей железной дороги. Он был для него гораздо более почетной добычей, чем какой-нибудь поверженный им за последние годы враг, с которым он снимал скальп. Харку посетили два молодых воина. Они объяснялись на языке жестов, и разговор был коротким. Они хотели отыскать гнездо орла, который недавно появился в этих местах. «Пуля, которую я сберег на медвежьей охоте, найдет орла», — сказал Харка. Несколько дней молодые обсороки вместе с Харкой обследовали окрестности стойбища. По вечерам ели мясо медведя. И каждый день в палатке были гости, которые хотели отведать необыкновенного угощения. Сам вождь мирного времени вручил Харке ожерелье из когтей и зубов медведя, изготовленное спасенной девочкой и ее матерью. Это был дорогой сердцу воина знак его победы и мужества. С этого дня Харка не снимал ожерелье. Настал день, когда Харка и молодые воины-обсороки направились далеко на север, где жители стойбища заметили недавно орла. Накануне похода все трое выкупались, натерли тело медвежьим жиром, посытнее поели и рано улеглись спать, чтобы около полуночи выступить в путь. Вечернее небо раскинулось в своем густо-синем величии над горами и долинами, когда юные охотники покинули палатки и встретились на площадке посередине поселка. Зашевелились кони, завыла где-то собака. Сначала они выбрались к ручью, затем пошли по берегу вниз по его течению через лес. Местность повышалась, становилась более пересеченной, и им пришлось двигаться медленнее, но все равно это был не шаг, а скорее бег. К утру они вышли из леса, и их встретил холодный, бьющий прямо в лицо ветер. Потом им пришлось карабкаться по крутым скалам на гору. Когда они добрались до вершины, в небе зажглись звезды. Они улеглись и пролежали до рассвета. Зашло солнце, и перед ними открылись широкие просторы. Горы, долины, бескрайняя прерия подергивались легкой дымкой, поднимающейся от земли испарений. Нагрелись камни. Много птиц появились перед глазами индейцев, но орла не было. И только когда солнце уже склонилось к западу и по долинам начал стелиться туман, далеко на севере показались два орла. Они парили большими кругами, постепенно приближаясь. Далеко внизу в прерии виднелось стадо антилоп. Орлы скоро оказались над ними. Потом они один за другим стремились вниз. Слишком поздно их заметили антилопы. Каждый из орлов успел захватить добычу. Они медленно поднялись со своей ноши и уже не кружа полетели на север. На светлом небе птицы были хорошо различимы, и удалось заметить, где они спустились вниз и скрылись в утесах предгорья. «Рано утром мы будем у него», — сказал Харка, и спутникам его стало ясно, что речь идет об охоте только на самца, хвостовые перья которые представляли главную ценность. Ночью им снова пришлось пробираться сквозь чащу леса, переправляться через ручьи, пришлось даже обойти гору, которая была как раз по пути к Орлиному гнезду. Придерживаясь опушки леса, индейцы добрались до русла ручья, который ранней весной, несомненно, был полноводным и бурным, а сейчас становился мелким и спокойным. Прямо перед ними открылись утесы. Индейцы остановились. Они спрятались за большим камнем. Обсороки приготовили луки и стрелы, а Харка зарядил ружье. Высоко над ними было видно гнездо. Зашло солнце. Самец появился на краю скалы и расправил огромные крылья. На левом крыле были заметны следы старой раны. Не хватало несколько перьев. Две тоненькие шейки с маленькими головками показались над краем гнезда. У орлиной пары были птенцы. Хищники заметили людей, притаившихся за камнем. Самец сразу же взмыл в воздух и принялся кружить, подлетая все ближе к камню. Грудь его была открыта, и попасть в нее было нетрудно. Но, подумал Харка, с такой высоты он может упасть на высокие скалы, и его трудно будет достать. Харка решил подождать. Однако спутники его рассудили иначе. Молодые обсороки выстрелили из луков. Орел был убит. Со стрелами в груди он стал плавно падать и попал крылом в расселину скалы, которая, словно палец, торчала по соседству с гнездом. Самка раскрыла перья, прикрывая птенцов, и, выставив вперед клюв, приготовилась защищать их. Харка мог спокойно выстрелить и убить ее, но он считал, что цель охоты достигнута, и положил руку на лук, стоящий рядом спутника, давая понять, что стрелять не надо. Сам же, оставив ружье, отправился добывать повисшего на скале орла. Сначала он скрытно подобрался к скале, а когда оказался у ее подножия, избрал для подъема противоположную от гнезда сторону, чтобы самка не видела его. Вынув из ножен нож и зажав в руках, Дакота стал подниматься. Да, Харка узнал орла. Это была та самая птица, с которой он еще мальчиком имел опасную встречу, а потом подружился и жил в мире до тех пор, пока у орла не зажила рана, и он не стал снова летать. Вероятно, птицу потревожили строители железной дороги, и поэтому она переселилась далеко на север и нашла здесь новое место для постройки гнезда. И вот орел мертв. Но пусть же вырастут новые сильные птицы. Именно ради этого Харки остановил охоту. Подъем был нелегок. Выступы скалы обламывались под ногами, и чем выше, тем меньше попадались этих выступов. Он был уже на уровне гнезда, и птенцы, выглядывающие из-под крыльев матери, заметили его, но самка следила за действиями обсороков, которые швыряли в нее камни. Харке удалось бросить лассо и зацепить застрявшую птицу. К счастью, оказалось достаточно одного рывка, и орел медленно соскользнул по скале вниз. Харка принял тяжелую птицу на спину. И тут произошло то, чего охотники опасались. Самка заметила Харку и бросилась из гнезда на него, приготовившись нанести клювом страшный удар. Но мертвый орел, распластавшись на спине Харки, укрыл его спину и голову. Ничего не добившись, орлица снова вернулась к гнезду. Медленно спускался Харка с тяжелой ношей. Спуск занял вдвое больше времени, чем подъем, и стоил значительно больших усилий. Почувствовав под ногами землю, Харка глубоко вздохнул. С орлом за спиной, с распростертыми над его плечами крыльями, словно человек-птица, направился он к опушке леса, где укрылись поджидающие его обсороки. Орлица еще раз подлетела к Харке, снова пыталась наскочить на него, но, ускорив шаг, Харка поспешил укрыться между деревьями, где птице было до него не добраться. Подошли спутники. Харка, сбросив с плеч птицу, тяжело опустился на землю и какое-то время даже не мог пошевелиться. «Добыча ваша! Берите ее!» — сказал он молодым воинам. Обсороки чувствовали себя неловко. Они понимали, что поспешили с выстрелом, и договорились, что драгоценные хвостовые перья должны принадлежать Харке, доставшему орла. Они решили, что, доставив орла в поселок, расскажут, как происходила охота, вождям и старейшим, и попросят их на торжественном костре совета вручить Харке орлиные перья. Один из воинов, который лучше знал местность, повел их к лагерю. Трое охотников по очереди несли тяжелую птицу. Двигались они довольно быстро, но до наступления вечера еще не достигли поселка. Решили немного отдохнуть и остановились на высотке, откуда хорошо была видна прерия. Перед ними открылась довольно свежая бизонья тропа. Это был широкий, вытоптанный на траве путь. «Прислушайтесь», — — сказал Харка. Все трое хорошо различили приближающийся топот. «Бизоны!» — сказали абсороки. «Мустанги!» — произнес Харка. И действительно, вскоре из рощицы вылетел табун лошадей с длинными хвостами и развивающимися гривами. «Что могло их так испугать?» — подумал Харка. А мустанги пронеслись мимо и исчезли за волнистыми складками местности. «Удивительно!» — сказал Харка. Произнесли его спутники. «Это духи!» И опять в рощице послышался шум. Из леса вышел один единственный жеребец, подошел к ручью и наклонил голову, чтобы напиться. Буланный жеребец, необыкновенно красиво сложенный. В его спокойных легких движениях чувствовалась сила и ловкость. «Что за конь?» Когда Буланный утолил жажду и поднял голову, Харка замер в восторге. Вечерние лучи солнца освещали не просто прекрасного вожака табуна, не просто резвого скакуна, не просто отважного коня, нет. Животное, которое стояло у воды, было чем-то неизмеримо большим. Жеребец повернулся, отскочил от воды и понесся к долине, звонко ударяя копытами по земле. Его никто не преследовал. Напротив, казалось, что он сам за кем-то гонится. Но вот он вдруг остановился, закружился на месте, защелкал челюстями, будто кусал кого-то невидимого. Потом взмыл на дыбы и замахал передними ногами в воздухе. Длинный хвост его стелился по земле, грива развивалась. Крутой изгиб шеи, дикие прыжки, оскаленные зубы – все выражало неудержимую злобу. Потом конь поскакал кругами, снова поднялся на дыбы и вдруг на полном галопе понесся по вечереющей прерии и растворился вдали. «Что за конь?» Харка пристально всматривался в темнеющую даль, не теряя надежды еще раз увидеть это чудо, но мустанг больше не появлялся. Еще до полуночи трое охотников достигли поселка. Собаки забеспокоились и подняли вождя мирного племени. Когда абсороки подошли с Харкой к палатке вождя, навстречу им вышел уже одетый старик. Увидев убитого орла, он не сдержал возгласа удивления. Возвратившиеся охотники получили сытный ужин и рассказали вождю об охоте. Но вождь заметил, что они взволнованы не только охотой. «Что же еще?» На этот вопрос старого вождя молодые воины только приложили ко рту руки. Потом старший все же решился. «Когда мы возвращались домой, мы видели одержимого духами коня. Очень близко». Вождь взглянул на Харку, точно спрашиваю, «А что скажет об этом он?» «Я никогда не видел такого коня», — сказал Дакота. «Он сильнее, неистовее всех других мустангов, с которыми мне приходилось иметь дело. Он боролся с каким-то невидимым врагом». «Этот жеребец борется с духами», — прошептал вождь. «Но он также нападает и на всех, кто встречается ему на пути. Другие кони боятся его. Недавно он насмерть загрыз вожака табуна. Мы нашли убитого им мустанга. Это конь духов». Продолжать разговор желание у всех пропало. Одолеваемые усталостью спутники Харки распрощались, оставив орла до утра в палатке старого вождя. Улегся спать и вождь. Улегся спать и вождь. Улегся Харка на свои многочисленные одеяла. Во сне он теперь видел коня, необыкновенно одержимого духами коня. Ночью он размышлял о нем, как бы мог размышлять о своем очень большом и сильном враге, которого решил сделать своим другом. Одинокий, дикий, наводящий на окружающих ужас, этот конь ему показался похожим на него самого. «Что знает о нем, Харки, абсороки? О нем, твердом как камень, убившим волка, охотники на медведя, сыне Мататаупы. О нем, которого белые люди называют Гарри. Он даже не назвал им своего настоящего имени. Они даже не догадывались, кто он на самом деле такой. А между тем имя Харки или Гарри могли знать и жители этой далекой глуши, ведь дела его не могли остаться неизвестными в прериях и скалистых горах. Нет, если он не хочет привлекать к себе внимание, навлекать на себя презрение или участие, ему не следует называть свое имя. Ни Гарри, ни Харка, ни твердый как камень. Абсороки были готовы оставить в своих палатках смелого охотника и дать ему в жены одну из девушек поселка. Старый вождь не один раз делал совершенно ясные намеки на это, но маленькая группа абсороков, уединенно живущая в долине гор, не занимала мыслей и чувств Харки. Он хотел быстрее попасть к сиксикам, скорее увидеть своего кровного брата, сильного как олень, и вместе с ним стать воином. Через 3 дня после возвращения с охоты на орла Харка распрощался с гостеприимными абсороками. Юный стрелок, стрела которого наиболее поразила орла, вручил ему в качестве дара хвостовые перья. Харка сравнил полученные перья с теми 2, которые с детских лет сохранились у него. Они очень подходили друг к другу, несмотря на то, что росли в разное время. Нет, он не ошибся. Это тот орел, у которого его серый, защищая своего хозяина, выдрал из хвоста перья. Шкуру гризли Харка оставил в поселке. Ожерелье из когтей и зубов было достаточным свидетельством совершенного подвига. Почтительно простился Харка со старейшинами и, провожаемый юношами и мальчиками, отправился в путь. Он был щедро снабжен провиантом, конь его хорошо отдохнул и был полон сил. Харка ехал ровно, когда солнце еще не нагрело воздуха. Он торопился наверстать упущенное время, но не сожалел о задержке. Дни, проведенные у абсороков, оставили у него теплые воспоминания, хотя полностью не могли заставить забыть пережитое в лагере строителей железной дороги. Однако все неприятное, связанное с теми временами, отодвинулись теперь куда-то очень далеко. Чувствовал он себя хорошо, свободным индейцем. Двигаясь все дальше и дальше на север, он не мог забыть буланого коня и озирался по сторонам, так и ожидая, что вот-вот появится перед ним этот необыкновенный конь духов.